Глава 15. Картина преступления. Глупость — это мать преступления, но отцы нередко бывают гениальны. Станислав Ежелец. Жан-Франко, кажется, не собирался ни проявлять снисхождения, ни идти на переговоры. Всю дорогу к дому Ллойдов итальянец не выпускал ее из объятий, наплевав на приличие, и Диана поймала себя на мысли, что совсем не возражает. Даже неуверенно, на пробу, обняла итальянца в ответ, прикрывая глаза. День выдался абсолютно сумасшедшим и, похоже, был далек от завершения. Потому что детектив Ллойд, влив в себя живительный раствор доктора Вольфа, теперь горел желанием узнать всю правду до конца. По крайней мере, тот ее вариант, который могла им рассказать Мэйвин. Такси, на котором ехали чета Ллойд и доктор Вольф с Мэйвин, остановилось у крыльца первым, и Джон тотчас выскочил наружу, подавая руку жене. Цепко проследил за тем, чтобы все пассажиры вышли, и рассчитал водителя, торопливо загоняя толпу в дом. «Франко», — позвал Джон, оборачиваясь, — «вы идете?» «Я полагал припроводить тебя до порога, детектив. Убедиться, что больше ты не причинишь вреда окружающим, и отправиться с мисс Фостер домой». Сдержанный, без улыбки, отозвался Джан-Франко, не торопясь за остальными. «На сегодня, я считаю, приключений достаточно. Или у тебя есть еще идеи, как убить мисс Фостер?» Диана почувствовала себя неуютно, но ей так и не дали слова. «Давай не сегодня», — вымученно предложил Джон, потирая забинтованный висок. «Правда, Франко, я очень старался всех уберечь». «Так старался, что Диану едва не убили», — не сдержался итальянец. «Ты ведь не преминул ткнуть меня то, что мы въехали в засаду, а сам...» «Ну так мы в расчете», — через силу рассмеялся детектив, потянув Медичи за рукав пальто. «По одной попытке убийства мисс Фостер на каждого». Медичи отмахнулся локтем так, что Джон не удержался и отшатнулся, едва не поскользнувшись на заснеженном тротуаре. Кажется, детектив удивился больше, чем расстроился. Но Джан-Франко уже осознал свою ошибку, когда со ступеней к ним буквально скатилась разъяренная маленькая фигура. «Руками не размахивай, Франко!» — громко приказала Эвелин, щуря ледяные глаза. «Холодно на улице. Вдруг отморозишь?» Воздух вокруг миссис Ллойд и впрямь замерцал, собираясь в острые, как лезвие, кристаллы льда. «А теперь марш в дом. Довольно с меня сумасбродной сестры, канители с убийствами и грабежами, подстреленного мужа и ревнивых друзей. И это еще Виктор не в курсе, что Мэй вернулась. Не одна. Мне есть кому портить нервы, Франко. Не присоединяйся к армии самоубийц». Медичи все еще не двигался, явно остывая, и Диана мягко взяла его под локоть, ненароком прислонясь к плечу. «Пойдем», — попросила тихо. Джан-Франко, поколебавшись всего секунду, все ж послушался. Эвелин вдруг усмехнулась, не то понимающе, не то с осуждением. «А из-за меня ты не дрался», — протянула миссис Ллойд едва слышно. Медичи обернулся, накрывая пальцы Дианы ладонью. «Ты тоже меня ни разу не ревновала и не защищала так, как его». Слух у детектива Ллойда оказался превосходным. Впрочем, с менталистом удивляться и не приходилось. «А вот теперь не понял», — нахмурился Джон. «Как расценивать ваш интимный диалог?» «Как комплимент, лорд Ллойд». Детектив издал невнятный звук и, обвив рукой плечи жены, первым направился к входной двери. Доктор Вольф с Мэйвин уже давно зашли. Альтьеро приплясывал на морозе, поглядывая то на босса, то на приветливые яркие окна. Так что и Медичи не оставалось ничего другого, кроме как последовать за остальными. «Простите», — одними губами проронил итальянец, поднимаясь с нею на крыльцо. «Это какое-то безумие. Едва я узнал, что вам грозила опасность». «Зверь изнутри снова взял верх», — грустно улыбнулась Диана. Медичи замер, глянув на нее из-под шляпы, но она лишь успокаивающе провела ладонью по плечу итальянца. короткий укол незнакомого чувства Диана лишь теперь опознала, как ревность. И удивилась. Жан-Франко не скрывал, что бывал в отношениях прежде, да и честно упоминал о том, что ухаживал за супругой лорда Ллойда в прошлом. Но также и утверждал, что никому, кроме нее, не говорил слов о любви. Не о чем переживать. Да и какое у Дианы на это право? Почему ее так задели чужие воспоминания? И почему ей так хочется крепче вцепиться в локоть итальянца с полным на то правом и одним присутствием погасить подобные разговоры? Неужели? Больше они не говорили, даже снимая верхнюю одежду, да и в переполненной гостиной рассаживались тоже молча, пока Эвелин отдавала быстрые указания домработнице. «Мини сейчас принесет горячий чай, кофе и угощенье», — просветила собравшихся миссис Ллойд, усаживаясь на диван рядом с мужем. Детектив Ллойд даже не переоделся, щеголяя окровавленной рубашкой, перевязанной головой и горящим взглядом. «С чего начнем?» Ледяные глаза Эвелин пронзили родную сестру насквозь, в то время как сама Мэйвин решительно хмурилась, сидя на дальнем диване с доктором Вольфом. Выглядела Мэй, несмотря на волнение и болезненную бледность, превосходно. Сбежавшая кинодива одевалась для приема в клинике, как на кастинг. «С денег и драгоценностей», — невозмутимо подсказал Константин, глазами указывая на плотный саквояж, выставленный в центре комнаты на столике. «Все здесь, в целости и сохранности. Миссис Бэрроуз обрадуется». «Как они к тебе попали?» — подбодрил Джон, обнимая напряженную супругу. Одним из условий доктора Вольфа, когда он согласился на семейные разборки в доме Ллойдов, было непременное молчание Эвелин и отсутствие каких-либо обвинений в сторону Мэйвин. Теперь Диана понимала, что это оказалось мудрым требованием, иначе они потеряли бы не меньше часа только на крики и эмоции. К счастью, Виктор Урит ушел из дома и, по словам домработницы, обещался вернуться не раньше полуночи, иначе шумных разбирательств они все равно не избежали бы. «Я начну издалека», — туманно отозвался доктор Вольф. «С клиники, в которую меня порекомендовал профессор Ян Зборовский. Я принял предложение только потому, что мне на тот момент было восхитительно все равно, чем заниматься. Уход из викариата сказался на мне сильнее, чем я ожидал. Это к тому, что раз у нас вечер откровений, то я приму удар первым», — вежливо пояснил Константин. Диана подавила улыбку, увидев, какими глазами взглянула на доктора Вольфа Мэйвин. Мужчина, способный обнажить собственную душу перед целым собранием ради того, чтобы поработать громоотводом, встречался Мэй явно не каждый день. И сейчас, когда она оказалась особенно уязвимой, мисс Урит ценила это еще больше. Клиника оказалась действительно такой, какой ее описывал Ян. Хорошее оборудование, грамотный персонал, высокие зарплаты. Сложные операции, которые не проводились в государственных клиниках. Тяжелые больные, от которых отказывались лечащие врачи. Никаких обязательств, ведь пациенты знали, что идут на риск, причем за собственные деньги. И денег в клинику на Вест-Виллидж текло достаточно. Я человек простой и не сразу понял, почему управляющий задавал мне столько вопросов по гинекологии. Собственно, просветили меня спустя пару месяцев работы, видимо, приглядывались. Все потому, что у меня доброе располагающее лицо, без выражения похвастал доктор Вольф. «Не понял», — нахмурился Джон. «О чем тебя просветили?» Доктор Вольф помолчал, а Диана вдруг догадалась. «Аборты», — тихо сказала она. Детектив Ллойд резко выпрямился, Эвелин напряглась, и взгляды присутствующих дружно обратились к ней. «Покойный мистер Бэрроуз», — тяжело призналась Диана, — «натворил много дурных дел. Я назначала девочкам женские консультации по просьбе миссис Бэрроуз. Я тоже не сразу поняла, что делаю, и куда они исчезают». «В бездну отчаяния обычно», — задумчиво проронил Вольф. Убийство младенца не проходит для матери бесследно. Как бывший викарий и все еще христианин, я это, разумеется, не одобряю». «Не одобряешь?» — даже подскочил детектив Ллойд. «Это же противозаконно, Вольф! Да за такое всю вашу клинику можно отправить под суд, начиная от администратора и заканчивая владельцем. Вот почему переполошилась та медсестра, услышав, что я детектив. Судя по всему, персонал в курсе, что происходит в стенах клиники. Вольф, ты покрывал убийство?» Константин терпеливо дождался, пока Джон выговорится, затем кротко продолжил. «Я не знал о специфике клиники, но подумал, что за пределами ее стен умирает куда больше молодых женщин от подпольных мастеров, убивающих не только дитя, но и мать. Я все еще раздумывал, что мне делать. Прикрыть их лавочку, заняться подрывной деятельностью или уволиться самому, когда на прием пришла Мэйвин». «Мэй», — севшим голосом позвала Эвелин. «Ты хотела...» Диана только поежилась, представляя, что чувствует сейчас миссис Ллойд, глядя на младшую сестру. Ирландское восстание не прошло для миссис Ллойд даром. Подорванное здоровье и бесплодные попытки забеременеть наверняка приводили супругу детектива в отчаяние. И тут, словно в насмешку, младшая сестра, готовящаяся убить нежеланное дитя. «Я подумал», — быстро продолжил доктор Вольф, не позволяя вскинувшейся Мэйвин ответить на эмоциях, «что если не способен ни на что другое, то спасу хотя бы одну жизнь. Я уговорил Мэй не принимать поспешных решений. За это я, разумеется, получил выговор от управляющего, ведь так клиника не получала фантастический гонорар за сложную и запрещенную операцию». «Гонорар», — тупо повторил Джон. «Так вот ты зачем взяла деньги, Мэй?» «А ты догадлив», — похвалил Константин. «Думать в уголовном розыске научился». «Но почему ты сразу не сказал, что Мэй нашлась?» — не выдержала Эвелин. «Мы с ума сходили. Мэй!» — обратилась миссис Ллойд уже к сестре. «Мы с Виктором с ног сбились, разыскивая тебя. А Джон согласился работать на полковника Лэнгдона, чтобы иметь доступ к государственным архивам. Мы так переживали!» «Вы душили!» — не выдержала Мэйвин. «Что ты, что Виктор? Кто я для вас? Несмышленная младшая сестренка? Мне скоро 25, Эва! И если бы я не покинула Галвей, то мне оставалось только выйти замуж и гнить в пригороде до старости. Я знала, что этим закончится, поэтому попросила доктора Вольфа не выдавать меня до тех пор, пока я не приму решение. Я еще с Ирландии помню, что ему можно доверять. Ему — да!» «А вам нет!» — категорично отрезала взбалмошная Мэйдэй. «Я сама разберусь с собственной жизнью, Эва!» Джон выдохнул первым, пока побледневшая жена собиралась с мыслями, и обратился к Мэйвин так обманчиво, мягко и ненавязчиво, что Диана мигом вспомнила первый допрос обаятельного английского детектива и желание сдаться, выложив всю правду на стол. «Мэй!» — ласково заговорил Ллойд. — Расскажи с самого начала, как ты попала в агентство Бэрроуза? Мэйвин сбилась с обличающей тирады, нахмурилась и пожала плечами. Все еще бледная, но решительная Мэй переплела пальцы, натягивая и без того узкую юбку на коленях. — По объявлению, — хмуро ответила ирландская кинодива. — В записке, которую я оставила Виктору перед отъездом из Ирландии, я указала липовый адрес. Я оказалась права. Так я выиграла хоть несколько месяцев свободы. По лицу Эвелин можно было легко прочитать, что думает старшая сестра о свободе младшей. Но к чести миссис Ллойд она сдержалась. В кино сразу взяли. Ободряюще улыбнулся Джон. Диана видела, что Джон буквально выдавливает из себя улыбку, слишком вымотавшись за день. Но Мэйвин поверила и неуверенно улыбнулась в ответ. «Мне повезло», — вздохнула младшая Орит. «Теперь я это понимаю. У Бэрроуза был заказ от студии на новое лицо для малобюджетных фильмов, и он притащил на пробы всех, от лучших моделей до только заглянувших в агентство новобранцев. И меня взяли». Диана мысленно согласилась. Мэй еще как повезло. Опасаясь непредвиденных ситуаций, покойный Бэрроуз не тронул рыжеволосую красотку, пока действовал контракт со студией. А потом Мэй исчезла, а хозяина ангелов убили. Чистое везение. Не нравилось снимать фильмы. Чуть расслабившись, рассказывала Мэй, для уверенности прижавшись коленом к колену доктора Вольфа. Едва ли кто-то из присутствующих обратил внимание. Но Диана теперь невольно замечала тонкости, которые в иной раз остались бы незамеченными. А потом я влюбилась. Так глупо. Я понимаю, что сама виновата, но... «Не переживай», — так же мягко утешил Джон. «Это лишь отчасти твоя вина. Ричард Анджело — слабый менталист. Точнее, даже слишком громкое для него слово. Просто человек с талантом очаровывать женщин». Мэйвин недоверчиво вскинулась, глянула на доктора Вольфа, словно ища подтверждение. «Это правда?» «Если Джон так говорит, значит, так и есть», — ровно отозвался Константин. Мэй не выдержала, вскочила, нервно пройдясь по комнате, всплеснула руками, словно беззвучно выговаривая сама себе. Неслышно вошедшая Минни едва не попала под руку экспрессивной ирландке, увернувшись в последний момент. «Закуски», — негромко доложилась домработница, ставя поднос на стол. Мэйвин тотчас схватила с подноса сэндвич, откусила едва ли не с половину, снова прошлась из угла в угол, прожевывая кусок в сухомятку. Диана могла ей лишь посочувствовать. Нелегко, видимо, пришлось молодой женщине, которую бросил возлюбленный. Одна, в чужой стране, а тут еще голову кружил контракт с агентством. Американское общество относилось к одиноким матерям еще более нетерпимо, чем английское. И Мэйвин не единственная, кто прибегал к радикальным мерам в отчаянии, граничащем с безумием. Без поддержки, без совета, без друзей. «Чай!» — снова появилась в гостиной Мини, ставя второй поднос. Мэйвин внезапно рухнула на диван, там же, где поднялась, сунув недоеденный сэндвич в руки невозмутимому Константину, и закрыла лицо ладонями, зайдясь в беззвучных рыданиях. «Благодарю, Минни», — сдержанно поблагодарила Эвелин, поднимаясь, чтобы разлить чай. Некоторое время в гостиной царила тишина. Хозяйка дома разливала чай и кофе, Диана вызвалась ей помочь. Детектив Ллойд растирал лоб пальцами, стараясь сделать это незаметно от жены. Итальянцы сохраняли вынужденную невозмутимость, а доктор Вольф флегматично доедал сэндвич Мэйвин. «Да, я сглупила», — с вызовом бросила ирландка, вновь поднимая голову. «Рич казался искренним, а я так увлеклась новой жизнью. Казалось, что в руки упало все и сразу. Первый шаг к славе, первые роли в кинематографе, первая любовь. А потом...» «Ты забеременела», — мягко подсказал Джон. «Да», — через силу вытолкнула Мэй, залившись краской. Диана осторожно огляделась. Сложно сказать, как отнеслись присутствующие к исповеди молодой ирландки, но в голосе Джона не звучало ни капли осуждения, лишь бесконечное понимание и сочувствие. Детективу хотелось верить. И Мэйвин поверила. «Когда Ричи узнал, он сильно переменился», — едва слышно продолжила Мэй, разом сникнув. «Теперь перед ними сидела та самая потерянная и преданная девушка, которую бросил мужчина, клявшийся в любви. Сказал, что у него нет денег для создания семьи, что студия немедленно разорвет со мной контракт, как только узнает о моем положении. Поэтому я тоже не смогу зарабатывать, и лучше мне избавиться от ребенка. Денег на хорошего врача у него не было, но Рич сказал, что мне хорошо заплатили за прошлую картину, и мне должно хватить, и что это женские проблемы». Доктор Вольф сплюнул лимонную косточку в чайное блюдце, отставляя его на подлокотник. «Но ведь я отдала все деньги ему», — еще глуше продолжила Мэй. «И рестораны, и квартиру оплачивала я. А потом Ричи сказал, что у него большой долг перед важными людьми. Обещал вернуть». Диана отметила, как резко помрачнел бывший викарий. Настолько, что даже промолчал, никак не комментируя уже явно слышанную историю. «Мистер Анжело так и не вернул тебе деньги», — снова помог Джон. «Нет. А я с каждым днем теряла решимость. И когда Рич спросил, почему я еще не разобралась с проблемой, я сорвалась, сказала, что я католичка, что не хочу в ад и что он мог бы на мне жениться». И мистер Анжело тотчас пошел на попятную. Вздохнул Джон. «Он бросил меня!» — вспыхнула Мэй и в гостиной потянула гарью. «Сказал, что все равно со мной теперь никто работать не станет, и если я готова умереть в нищете, то он нет. А я так вспылила, что тут же порвала контракт со студией. Я сглупила, конечно, но они б сами меня выгнали». Диана могла бы подтвердить. И впрямь с проблемными актрисами, тем более начинающими, поступили бы только так. У Мэйвин, возможно, были прекрасные перспективы, вот только путь к ним забирал годы, вырывая их из обычной жизни. Во многих контрактах пункт о замужестве стоял под особым запретом. А уж дети... «И ничуть не жалею», — дрогнувшим голосом добавила бывшая Мэйдэй. «Продюсер сказал, что придется оказывать услуги важным джентльменам, если я хочу пробиться. А я знаю, что это значит. Мне девочки объяснили. И я на такое не согласна». «Итак, мистер Анжело нуждался в деньгах», — деликатно вернул разговор в нужное русло Джон. «Вначале он надеялся, что ты его обеспечишь. Ведь у тебя были шикарные перспективы и хороший контракт. Разумеется, с беременностью эти планы не вязались. И он тебя бросил, как и полагается, порядочному подлецу. Что он сделал затем?» «Спутался с Китти», — хмуро ответила Мэй. «У Китти всегда водились деньги, но она не стала бы ими делиться просто так». «Мисс Китти Силк?» — поразился детектив. «Ну да», — мрачно подтвердила Мэйвин. «Я сначала думала, Ричи сделал это мне назло, чтобы ударить еще больнее. Но я ошибалась. Ему было все равно, что я подумаю. Ричи интересовали только деньги, а я...» «Полагаю...» Мистер Анжело повторил жалкий трюк очарования с мисс Силк, задумчиво констатировал Джон, когда Мэй замолчал. «Что же он ей пообещал?» «Не знаю», — вздохнула Мэй. «В тот день я пришла в офис, чтобы поговорить с миссис Бэрроуз. Хелен — редкая ведьма, но она помогла мне с работой». «Ведьма», — вдруг тихо припомнила Диана. «Это ведь Ричи так называл миссис Бэрроуз. За ним подхватили остальные. Китти, теперь ты». «Наверное», — нехотя согласилась Мэйвин. «С Ричи легко соглашаться. Я даже поймала себя на том, что повторяю за ним словечки, каких раньше не произносила». «Интересный побочный эффект», — негромко заметил доктор Вольф. «Я поговорю с мисс Силк», — пообещал Джон. «И наш новый маг-эксперт, мисс Фостер, мне в этом поможет». Джон Франко Медичи при этих словах нахмурился, но все-таки промолчал. Диана же лишь кивнула. Оставаться в стороне после всего, что они пережили с детективом Ллойдом, казалось невозможным. «А теперь расскажи, что ты видела в день убийства?» — попросил тем временем Джон, обращаясь к Мэйвин. — Ты следила за мистером Анжело? — Вот еще! — неуверенно фыркнула Мэй, неуютно ёжась под боком от невозмутимого доктора Вольфа. — Просто я заметила Ричи с Китти у здания и решила подождать. Не так легко, знаешь ли, смотреть в глаза мерзавцу, — подсказал Константин, подпирая кулаком щеку. Жаль, что мерзавцы этим как раз не страдают. «Ричи и Китти даже не поздоровались друг с другом», — припомнила Мэйвин. «Китти лишь коротко кивнула и побежала внутрь. Мне показалось это странным. Я точно знала, что у них роман, я уже видела их вместе. Словом, я решила подождать немного в кофейне, так что Ричи меня не заметил. Китти вскоре выбежала, и час не прошло, с пакетами. Бросила что-то Ричи и убежала. Он как будто раздумывал, но затем запер машину и побежал к служебному входу. Я еще удивилась, ведь там нет лифта, и бежать пришлось бы по лестнице на 7-й этаж». Диана припомнила, Каким горячим ей показался водитель, когда спустя несколько минут она спустилась за ним. И теперь понимала, почему. Гонки вверх-вниз по лестнице никого не остужают. «Ричи быстро вернулся», — рассказывала Мэйвин, с пакетом в руках. Забросил его в багажник под запасное колесо, захлопнул и прыгнул за руль. Но не уехал. А скоро выбежала Диана, позвала его, и они скрылись в здании. А я... «Как ты поняла, что там деньги?» — спокойно помог Джон. Мэйвин нахохлилась и дернулась плечом. «Я не поверила, что Ричи и впрямь влюбился в Кити. Его всегда интересовали только деньги. А я поздно это поняла. Я не была уверена, но решила все-таки проверить. Любопытно же». Доктор Вольф вздохнул. «Но ведь мистер Анджело закрыл автомобиль перед тем, как отправиться наверх с мисс Фостер», — уточнил Джон. «Как же ты открыла багажник?» «Я с ним всю осень каталась», — нахмурилась Мэйвин. «На форде мистера Бэрроуза. Рич все хотел починить, но если нажать над номерным знаком, то замок проворачивался, и багажник открывался. Ричи мне много раз показывал. Ему очень нравился форд. Все говорил, что тот заслуживает лучшего хозяина». «Итак, ты схватила пакет и убежала», — поторопил детектив Флойд. «Деньги обнаружила уже дома?» «Там и драгоценности были», — живо подтвердила Мэй. «Но я не собиралась их трогать. А вот деньги...» «Тебе не хватало на аборт», — мягко подсказал Джон. «Ох, Мэй!» «Будешь меня осуждать, Джон?» — скинулась Мэйвин, подскакивая на диване. «Ты...» «Я просто говорю, что если бы ты оставила деньги у мистера Анджело, ты бы сильно облегчила работу прокурору», — вздохнул детектив, приподнимаясь за тарталеткой. «Джон-то не будет», — не выдержала Эвелин. «А вот я вполне. Мэйвин, ты перешла всякие границы, убежала из дома, вступила в связь с подлецом, украла деньги, собиралась убить ребенка. Боюсь представить, что скажет Виктор, когда явится домой». «Я не воровала деньги!» — взвилась младшая сестра, вскакивая на ноги. Доктор Вольф предусмотрительно подхватил с подлокотника звякнувшее блюдце. «Я их сохранила для полиции, да. А по поводу связи Виктору лучше промолчать. Сам он сейчас где? Небось, у продажных женщин, что я братца не знаю, что ли?» Диана невольно поежилась, когда воздух в гостиной раскалился с одной стороны и похолодел с другой. Сестры уже почти кричали друг на друга, ирландский акцент стал резче, а в речи прорезались гельские словечки. Доктор Вольф, которому рядом с раскрасневшейся Мэй стало жарковато, ослабил галстук и расстегнул первые пуговицы рубашки, но ссору пока не останавливал, зачем-то поглядывая в окно. Детектив Флойд откинулся на диване, страдальчески потирая перевязанную голову, и явно обрадовался, когда к нему тихонько подсела Диана. Жан-Франко Медичи, тоже устав сидеть на одном месте, воспользовался общей суматохой, чтобы обойти диван сзади, опираясь на спинку над их головами. «Джон, у вас ведь хватает фактов, чтобы закрыть мистера Анджело?» — негромко спросил итальянец. «Добавим показания мисс Силк, и останется только выбить чистосердечное признание», — задумчиво прикинул детектив Флойд. «Хотя и без признаний свидетельств против мистера Анджело достаточно». «Доказательств убийства Ричардом мистера Бэрроуза по-прежнему нет», — тихо заметила Диана. «Что, если Ричи будет отрицать? Кража денег не равняется убийству». «Закроем за кражу», — покладисто согласился детектив. «А заодно за нападение на представителей закона при исполнении, взятие заложницы, угроза ее жизни и покушение на массовое убийство. На месте Анджело я б составил чистосердечное». «Это разжалобит присяжных или судью?» — засомневалась Диана. Джон неожиданно проницательно глянул на нее и покачал головой. «Ты его жалеешь?» «Знаешь, я могу подсказать его адвокату, как скостить срок за первое преступление. Но после того, как Анджело поступил с Мэйвин, и после того, как он не пощадил тебя, сдав мексиканцам, из-за страха. Ведь ты могла увидеть в воспоминаниях мисс Силк и Сковар». «Вот отчего Кити была против, чтобы я заглядывала глубже», — припомнила Диана. «Она переживала, чтобы я не увидела их с Ричи». «Но как Анжела узнала о проблемах Дианы с мексиканским синдикатом?» — спросили над головой. «Ведь чтобы навести убийц на жертву, нужно знать, кому сдавать». «Мне говорили, что мексиканца Мачете видели у офисного здания, где располагалось агентство ангелов Бэрроуза», — нехотя признался детектив Ллойд. «Видимо, там с ним Анжелу и пересекся в первый раз. Вот только Ричард тогда еще не знал, что Диана считывает образы. Никто не знал, до маг-экспертизы в управлении. А вот когда Мачете появился во второй раз на похоронах, Ричард догадался, как избавиться от слишком зрячей Дианы. И Мачете стоило всего лишь спросить, где секретарь покойного, а Анжела только раз открыть рот. Тут даже состава преступления нет. Старый знакомый интересуется, где найти мисс Фостер, а бывший коллега с готовностью делится сведениями. Из лучших побуждений, разумеется». «Мистеру Анжело очень повезло», — сдержанно проронили сверху, «что его закроют в федеральной тюрьме вместе с лучшими побуждениями. Жаль, что он не остался в маленькой Италии». «Жан-Франко болезненно реагирует на угрозы близким», — доверительно поделился Джон, склоняясь к Диане. «Пришлось, потому что разбирательства между хозяйкой дома и ее сестрой вышли на новый уровень. Камин за спиной Эвелин заледенел, а морозные узоры на окнах рядом с Мэйвин растаяли. Кажется, даже деревянные рамы начали тлеть». «Что может быть важнее родных и близких?» — нахмурился итальянец. «Семья — это святое. Семья — это мафия», — подсказал детектив, весело сверкнув глазами. «Увы», — усмехнулся Медичи. «Родственников, как говорит мистер Орип, не выбирают. К слову, о родственниках, детектив. Может, настало время заняться птицей покрупнее?» «Ты о Флоресе», — сразу догадался Джон. «Я уже говорил с полковником Лэнгтоном. Шеф сказал, что это не наш уровень, и что если я собрался бодаться с целым мексиканским синдикатом, то он сдаст меня ФБР и отречется от всех последствий». «Тебя это напугало?» Лорд Ллойд только фыркнул, но его молчание Диане совсем не понравилось. Меньше всего на свете она желала, чтобы Джон пострадал в схватке с человеком, чья жестокость превосходила всякое воображение. Вот только переспросить ей не дали. «Это все хорошо, но ты подумала, что делать с ребенком? Ты не можешь родить мне брака, Мэй. Твоя карьера, репутация, и не смей даже заикаться об усыновлении. Отдавать ребенка в чужие руки ни за что. Мы с Джоном станете прекрасными дядей и тетей», — вновь вспылила Мэйвин. «Видишь, ты снова решаешь за меня, Эва. А если не ты, то Виктор, или вы оба. Но как ты собираешься строить свою карьеру в кино с ребенком на руках? Одна? Прости, дорогая, но американское общество еще более непримиримое, чем европейское. Конечно, в монастыре тебя не запрут, как в Ирландии». Мэйвин вздрогнула. «Но если ты родишь ребенка вне брака, дорога в приличное общество будет закрыта навсегда». «Она не родит вне брака». Негромкий голос доктора Вольфа буквально отрезал все звуки, погрузив гостиную в гробовую тишину. После криков и повышенных голосов у Дианы буквально звенело в ушах. «Поясни», — напряженно попросил детектив Ллойд, подавшись вперед. Константин поднялся, протянул руку Мэйвин и обвел невозмутимым взглядом присутствующих. «Мы женимся после Рождества», — просветил собрание бывший викарий. «Положение невесты еще не будет так заметно. Мы успеем. Приглашение вышло попозже. А теперь, с вашего позволения, моей пациентке пора отдохнуть после бурного вечера». «Константин!» — Эвелин сплеснула руками, глядя на доктора Вольфа почти с ужасом. «Это ведь шутка! Ты просто расстроен, у тебя не лучший период. Прошу, не принимай поспешных решений. Не надо, не порть себе жизнь. Ты прекрасный человек, лучший друг Джона. Ты не заслуживаешь». «На себя посмотри!» — тотчас вскинулась младшая сестрица. «Можно подумать, Джон так уж нагрешил, что вляпался в тебя. В гостиной вновь поднялся шум. Доктор Вольф неуклонно двигал Мэйвин к двери. Эвелин удерживала его за локоть, отговаривая от безумной затеи. Альтьеру, сжавшийся в углу, смотрел на разразившуюся сцену округлившимися глазами. Детектив Ллойд сидел в отупении, окончательно потеряв нить происходящего. У Дианы даже голова закружилась. Столько чужих образов вдруг вспыхнуло вокруг, что она буквально наяву увидела мысли, воспоминания, скрытые желания. Диана прикрыла уши ладонями, стараясь обрезать хотя бы часть звуков, и прикрыла глаза. Увы, но ей, как менталистке, это мало чем помогло. Чужие образы так и мельтешили вокруг. Верно, что Джон Ллойд испытывал схожие ощущения, потому что вдруг поднялся, прошел на деревянных ногах через гостиную, хлопнув Константина по плечу, и скрылся в прихожей, даже не прощаясь. Раздались легкие шаги по лестнице, ведущей в спальню. Видимо, ресурс у мага-менталиста наконец закончился, и многократно потрясенный за безумный день мозг отказался служить хозяину. «Ты же пожалеешь!» — почти простонала Эвелин. «Не сейчас, так потом! Что скажут люди?» «Ричард Анджело, насколько мне известно, наполовину немец, как и я», — невозмутимо отозвался Константин, продираясь в гардеробной. «Светловолосый, светлокожий». «Даже разбавленный менталист. Кто заподозрит, что ребенок не мой? А вы, я уверен, кричать об этом на каждом углу не станете. Чести Мэйвин ничего не грозит». «Но ты...» — сплеснула руками миссис Ллойд. «Сможешь ли ты полюбить чужого ребенка? Да и Мэй не подарок». Пожалуй, теперь Диана согласилась бы с миссис Ллойд. Мэйвин Орид, как оказалось, лишь внешне напоминала прекрасную дикарку и златокудрого ангела из отснятых картин. Больше всего ей все-таки подходила роль белокурой бестии, своевольной, непредсказуемой, и только такой оплот невозмутимости, как доктор Вольф, смог бы снести подобный характер. Но как долго? «Нет никаких причин не любить ребенка, который станет моим с момента рождения», — ровно отозвался Константин. Медичи тем временем подал знак Альтьеру, и водитель с готовностью выбежал из гостиной. Хлопнула входная дверь. «Диана», — тронул ее за локоть итальянец, — «пойдем. Думаю, мы здесь уже лишние». Диана считала, что доктору Вольфу не помешала бы помощь. Но, как оказалось, Жан-Франк тоже не забыл бывшего викария. «Вы с нами, Константин?» Вежливо вклинился между Эвелин и Мэйвин итальянец. Теперь те могли переругиваться только через широкую спину Медичи. Это получалось не так уж и удобно. «Я вызвал такси к дому Ллойдов перед выездом из клиники», — одними губами усмехнулся Константин. «Ровно на 9 вечера. Осталось меньше минуты. Надеюсь, я продержусь». «Я восхищен вашей стойкостью», — склонил голову Медичи, пожимая руку доктору. Наружу, в объятия ледяного декабрьского вечера, они вырвались с обоюдной готовностью. Бежать, если потребуется, в Сохо пешком, лишь бы подальше от безумия, разразившегося в доме Ллойдов. Диана мимоходом пожалела Джона, порадовалась за Константина, ведь на обочине уже припарковалось желтое такси, и быстро забралась в Крайслер, который уже фырчал мотором и дожидался их в явном нетерпении. «Я даже двигатель прогревать не буду, босс», — нервно поделился Альтьеро, потихоньку трогаясь с места. «Доедем, если не развалимся». Когда Крайслер притормозил наконец у знакомого таунхауса в Сохо, все еще дерганный Луис тотчас погнал автомобиль в гараж, оставив их у крыльца. Диана поймал себя на мысли, что искренне рада наконец-то остаться с итальянцем вдвоем. Казалось, будто целая вечность прошла с тех пор, как они расстались за обедом. Тихо падал снег в свете вечерних фонарей. Горели редкие вывески в спальном районе Манхэттена. Спешили по домам припозднившиеся нью-йоркцы. Магия волшебного города, в который она когда-то влюбилась с первого взгляда. Диана вдохнула ледяной воздух полной грудью, блаженно прикрывая глаза. Тишина Сохо после сумасшедшего дня оказалась почти целебной, а близость Джан-Франко неожиданно успокаивала. Рядом с итальянцем она могла не напрягаться, ожидая очередного подвоха судьбы. Хотелось и вовсе непозволительного — расслабиться, прислониться к крепкому плечу, вдохнуть уже знакомый запах. Собственно, чтобы иметь на то полное право, требовалась одна лишь малость. Пожалуй, самая важная из тех, которые ей приходилось совершать. «Франко?» — тихо позвала Диана. «Помните, там, в автомобиле, перед нападением, вы сказали, что любите меня?» Медичи замер, оборачиваясь к Диане, накрыл ее ладонь своей. «Сказал», — подтвердил итальянец, — «и могу повторить». Диана вспыхнула, но взгляда не отвела. «Я тогда не знала, что ответить», — тихо призналась она, глядя в мерцающие глаза итальянца. «Но знаю сейчас. Вы хороший человек, что бы ни говорили. Внимательный друг, справедливый начальник. Вас уважают. И вы мне нравитесь». Медичи нахмурился, поджимая губы, и синие глаза буквально заледенели, как будто итальянец готовился к неизбежному. «И я подумала, что если вы скажете это снова, — сбивчиво продолжила Диана, — ну, что любите, то я отвечу, что тоже люблю вас». Жан-Франко шумно выдохнул и даже пошатнулся. «Святые небеса, Диана!» — выдохнул итальянец, потирая сердце. «Я думал, вы готовите меня к отказу. Вы очень хорошие, но, простите, я до сих пор в это не верю. Можете повторить?» Диана смущенно рассмеялась. «Я думаю, что люблю вас, Жан-Франко!» — покорно повторила она, полыхая скулами. «Думаете?» Вновь нахмурился Медичи, склоняясь ниже. «Простите, ошиблась!» — лукаво повинилась Диана. И рассмеялась, отмечая, как вновь помрачнел итальянец. «Я совершенно точно вас люблю!» «Не дразните меня!» — хрипло предупредил Джанфранко, склоняясь к ее губам. Поцелуй вышел коротким и нежным. Медичи медленно отстранился, вглядываясь в ее лицо. «Я люблю тебя, Диана Фостер», — шепнул итальянец, проводя ладонью по ее заснеженным волосам. Диана улыбнулась, принимая трепетную ласку, прислонилась щекой к теплой ладони. «И я люблю тебя, Франко Медичи», — с улыбкой отозвалась она. В Нью-Йорке шел снег.